Глава 45. Строительство началось довольно быстро. Дерек удостоверился, что я от своего не отступлю, и представил мне человек 20 работников. Ну как представил? Сам нашел, сам договорился. Мне оставалось только рассказать самому Дереку, что именно и где я хочу построить. Я не просто рассказала, но и план начертила, правда, с помощью Андреаса. Планы у меня были грандиозные. И пришлось снабжать строителей магическими амулетами для быстроты строительства. Работы подобного типа, а я строила сразу и трактир, и гостевой дом, не могли не привлечь народ. Слухи поползли не только по краю. Думаю, довольно скоро вся империя знала о том, что беременная наследница занимается строительством на своей земле. Ну и, конечно же, довольно быстро к нам с Дериком пожаловали гости – Арчибальд и Аргалия Артанасские, на этот раз без своих 6 детей. Когда на дороге, ведущей к дикому дому, показалась карета четы Артанасских, Дерек не мог поверить увиденному. «Они здесь, в этом нищем крае, совсем из-за своей бедности обнаглели?» Негодующе поинтересовался он. «Какой стол? Зачем накрывать? Оля, ты наследница. Второе лицо после императора. Да еще и беременная. Вообще особо неприкосновенная. Тебе не пристало общаться с этими. И что, что они посещали тебя до нашей встречи? Тогда никто понятия не имел о твоем статусе. И ты могла видеться, с кем удобно, но теперь... Оля, ну какой стол? Вообще-то обедать пора». «Вот именно», — хмыкнула я, — «обедать. Они приехали к обеду. Все точно рассчитали». «Дерек, ну не выгоним же мы голодных аристократов. Думаешь, они каждый день так едят, как поедят здесь?» «Не думаю. Уверен, что нет. Как я уверен в том, что им следует отказать от дома. Они слишком вольно себя ведут. Если бы тут жил только я, они и думать не смели бы появиться здесь. А тут, смотри-ка, вспомнили о давнем знакомстве». Дерек ворчал, но не мешал мне накрывать на стол. Ну, не мне, слугам, но не суть. Главное, что к тому моменту, когда карета четы Артанасских подъехала к нашему дому, стол был накрыт к обеду. А из приоткрытых окон неслись просто умопомрачительные запахи. И, естественно, я не могла не пригласить давних знакомых отобедать вместе с нами. Гости осматривались жадностью и определенной долей робости. Хмурый вид Дерека действовал на них угнетающе, а присутствие за столом еще и его помощника вообще сковывало движение графской четы. Как же, такие видные люди, оба из столицы, и делят пищу с провинциальными аристократами. Страшно же, и сказать что-то не то, и посмотреть не так. В общем, за столом чувствовала себя уместно одна я. «Как вы перезимовали, Найр Арчибальд?» — поинтересовалась я, едва слуги унесли пустые тарелки от первого и выставили вторые блюда. «Зима была очень морозной?» «Потихоньку, ваше сиятельство!» Арчибальд с удовольствием жевал свежую дичь. Ему явно было не до разговоров. «Увы, для него...» Я просто обязана была сообщить о будущей ярмарке, а потому ему пришлось ненадолго прерваться. Еще немного муки в подполе осталось. Ну да, весна-то ранее настала. Да экономили вы, я думаю, всей семьей всю зиму. Я понятливо покивала. Что ж, это радует. А вы, ваше сиятельство, я гляжу, стройку затеяли. Робко поинтересовался Арчибальд. Видимо, тоже решил воспользоваться моментом и вызнать новости. «Трактир со спальными местами строю. Хочу купцов на весеннюю ярмарку пригласить. — ответила я. Арчибальд оживился. На ярмарке всегда можно было прикупить что-нибудь из съестного по дешевке. А если еще и она, ярмарка эта, здесь, под боком, считай, а не в соседнем крае, так вообще самое то. — Да, ярмарка здесь нужна, — согласился Арчибальд, — особенно сейчас, весной. Я снова покивала и заметила, словно промежду прочим. В столицу, ко двору его величества, требуются пажи и младшие фрейлины. У вас вроде старшие дети в возраст вошли, мэр Арчибальд. О том, что его величеству нужны пажи, не знали ни Дерек, ни Андреас. К их чести они оба промолчали, уткнувшись в тарелки. И правильно. Подумаешь, маленькая просьба от наследницы. Уверена, его величество найдет, куда или к кому пристроить детей захолустных аристократов. А чета Артанасских хоть передохнет немного без лишних ртов. У обоих супругов сразу же заблестели глаза. Как же, такая возможность отправить старших деток ко двору. И пусть даже партию себе там сделают не очень. Все же жизнь в столице в разы лучше, чем здесь, в нищем крае. «Мы были бы очень благодарны вам, ваше сиятельство», — произнес Арчибальд. «И Ева, и Рантор в этом году справляют свое 19-летие». «Угу. То есть, простыми словами, Ева скоро станет залежалым товаром. Ее надо побыстрее выдавать замуж».